Те для короля молчат и поманивают на француза. На будущий сейм надобно государю-царю прислать послов своих с полную мочью. Король на этом сейме непременно от короны откажется. И в то время станут ее домогаться многие, а пуще всех француз. Пац впервые указал русскому правительству могущественное средство решать выборы польских королей. Царское Величество послал теперь войско на казаков. Так пусть эти войска далеко от границы не отходят. Тогда турок и француз и другие замиривальщики станут опасаться, думать. Как Москва с казаками управится, то и Польшу станет оборонять. Также и во время избирательного сейма люди, родительные царскому величеству, будут надежнее и смелее, зная, что государевы войска на границе. Между тем, надобно было выполнить условия, по которому уполномоченные обеих держав должны были съехаться в Курляндии. Положено было пригласить туда же и шведских уполномоченных. Со стороны Швеции после Кардейского мира слышались постоянные жалобы на то, что не все пленные отпущены из России, и что шведские купцы терпят притеснение в ее областях. Новый договор, заключенный окольничьим волынским шведскими уполномоченными на реке Плюсе в 1666 году, не положил конца жалобам. Русское правительство, в свою очередь, жаловалось на притеснение своих купцов в шведских владениях. Жаловалось на дурное поведение в Москве шведских резидентов. «Не годится им быть на Москве для того, что в торговлях своих живучи корыстуются», «а государственных дел не помнит», – писал царь королю. В апреле 1668 года пошла царская грамота в Стокгольм с приглашением королевских уполномоченных в Курляндию для порешения всех торговых затруднений. С русской стороны отправился на съезд сам начальник посольского приказа боярин Афанасий Лаврентьевич Орден-Нащекин. Царственные большие печати государственных великих посольских дел сберегатель. 26 мая выехал он из Москвы с большим торжеством. «Благочестивый государь, во исполнение евангельского гласа, яко без мене не можете творите ничесо же», воздвигнул из своих хором образ вседержителя и провожал его от Успенского собора за Тверские ворота до церкви Благовещения. Здесь по совершении молебствия государь обратился к патриархам, просил их молиться, чтобы дело совершилось на славу Святой Троицы, на радость православным христианам, на посрамление племенам варварским. И при этом государь объявил патриархам, что такого великого дела издавна в России не бывало. Но Орден-Нащекин понапрасну прожил лето в Курляндии. Ни шведские, ни польские уполномоченные не приезжали. Королева Гедвига Элеонора от имени малолетнего сына своего Карла XI отвечала царю. «Ваше Величество уговорились о съезде с польским королем, не объявивши нам, не оказавши нам этой чести. Нашему королевскому величеству этот съезд не надобен, потому что с вашим царским величеством о вольной торговле мы условились в Кардийском и потом в Плюсском договоре, а с королем польским – в Оливском. Что в этих договорах постановлено, то все будем содержать крепко, без всякого умоления. И потому послов наших на тот съезд отправлять мы не соблаговолили. Если же царскому величеству угодно будет пригласить нас в посредники при заключении вечного мира с Польшею, то мы ради будем всяким приятствием и дружбою оказываться». В августе король Ян Казимир отрекся от престола, и начались выборы. Архиепископ Примас, гетман Пац и референдарь Брастовский присылали к Нащекину с объявлением, что царевич Алексей Алексеевич назначен кандидатом и что успех дела несомненен, но вместе с тем им хотелось выведать у Нащекина, согласится ли царь послать к ним сына на их условиях. «Прежде всего, – отвечал Нащекин, – надобно исполнить то, что договорено, съехаться в Курляндии, и даст Бог при этом съезде все тайные дела к вечному миру совершены будут». Шведы в съезде отказали. Явно, что не рады они видеть союз Москвы с Польшей. А государе же царевиче, быть ли ему королем польским, воле праведной Божией кто противится? Как вас хочет, так по прошению верных своих и сотворит. А прежде всего между обоими многочисленными народами надобно вечное утверждение учинить, и тогда будут ли государи родные или чужие? Во всяком случае будут жить в единстве богоугодным советом. Причины, заставлявшие его отклонять предложение об избрании царевича, Нащекин высказал государю таким образом. «Нет никакой нужды ехать на Сейм. Вечного мира там не заключить, царевича в короли не выберут. А только прежнему договору поруха будет. Вдаваться в избрание страшно и мыслить. Сколько из Великой России королевству польскому надобно будет дать?» В Польшу ехать мне послом не на утверждение, а на разрушение мира. Корону польскую перекупят, как товар, другие. В октябре приехал в Москву гонец Ян Гойшевский. Привез грамоту от рад духовных и мирских обоего народа с известием об отречении Яна Казимира. Также подлинную грамоту шведского короля, в которой тот объявлял, что не считает нужным съезд уполномоченных трех держав в Курляндии, ибо в договорах как о Ливском, так и Кордийском достаточно постановлено о торговле. Таким образом, писали паны радные, съезд не состоялся не по нашей вине, а мы готовы выслать своих комиссаров. Согласились, что съезду русских и польских уполномоченных опять быть в Андрусове, и с русской стороны назначен был тот же орден Нащекин, с польской – Ян Гнинский, воевода Хелминский. Нащекин выговаривал комиссарам, что мирное постановление не сдержано со стороны поляков, которые не дали условленной помощи в войне против хана и Дорошенко, и последний овладел царскими городами. «Видя такое замешательство в Украинах, – говорил боярин, – надобно для устранения бусурман заключить союз вечный и крепкий. Нельзя, отвечал воевода Хелминский, заключать нам теперь, в перемирных годах вечного союза, потому что завоеванные города остались бы тогда вечно в стороне царского величества. Надобно непременно назначить срок отдачи Киева. Если назначить срок отдачи Киева, говорил Нащекин, то надобно назначить срок отдачи тех городов украинских, которыми владеет теперь Дорошенко. Лучше положить все это на волю Божью. После великие государи по обсылкам, общим советам постановят и о Киеве, и об украинских городах. Комиссары настаивали на сроке. Прежде всего, повторял Нащекин, надобно подтвердить о соединении сил против бусурман. А если вы этого не сделаете, то царство московское по нужде будет искать дружбу у тех соседей, против которых теперь требует у вас союза. Наконец, по многим разговорам комиссары с великою нуждою отложили упорные свои речи и поддались учинить крепость о соединении сил против бусурман. Это было уже в конце декабря. Нащекин возвратился в Москву. Но весной 1669 года он уже опять ехал на съезд, ехал на последнюю службу.